2. Один из мудрых учителей, увидев слишком опечаленного Авву, сказал ему в утешение: «Да не погубит тебя эта ужасная буря морская, да не поглотит тебя пучина водная. Пусть смиренно-мудрое твое привыкнет не побеждаться от злого, но побеждать зло добром. И победишь, если возложишь на Бога крепкую надежду и будешь терпеливо ожидать окончания дела. Лучше тебе смиренно предать себя под крепкую руку Божию и никак не противиться распоряжению Всевышнего. Хотя дьявол люто свирепеет и крепко вооружается, но без повеления Божия не может никому вредить, ни даже и свиньям прикоснуться не может. Зачем же нам бояться адского змея, связанного железными оковами, ни для кого не страшного и не способного никому вредить, кроме разве тому, кто сам к нему приблизится? Но вот я слышу, что некоторые говорят о себе: «Я так страдаю, что, кажется мне, я уже брошен в ад». Поэтому ли ты, христианин, теряешь надежду свою на Бога? Верь мне, не ты один так страдаешь. Много есть таких, которые, подверженные адским мукам, выходят из этого ада невредимыми. Давид, муж доброй, непорочной жизни, находился в таком горьком положении, но не терял упования на Бога и был услышан и восхвалил его в следующих выражениях: «Ты, Господи, наказываешь и опять утешаешь, низводишь в ад и опять выводишь оттуда, и от руки твоей никто не убежит». Чтобы научить святых апостолов быть великодушными и попечительными также о других, как и о себе самих, Христос Господь взял их с собой на корабль и попустил ветрам взволновать море сильной бурей. Бедствуя среди ужаснейших волн, ученики Христовы решили, что они уже погибают, и тем более убоялись. Предполагая, что Христос уснул крепким сном, начали будить его, взывая: «Господи, спаси нас, погибаем!» Тогда Христос говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные? Зачем устрашились? Где вера ваша? Что может вредить спящему человеку, когда Бог над ним бодрствует и никогда не дремлет?» Отсюда явно, что упование на Бога преимущественно среди величайших опасностей торжествует, когда все и все находятся в страхе и трепете. Какие многочисленные бедствия постигли праведного Иова! Враги угнали весь его скот, а что осталось, было истреблено огнем небесным. Все его дети погибли при падении и разрушении дома. Сам Иов, не только покрытый гнойными струпьями, но весь сделавшийся одной язвой, сверх того растерзанный упреками своей жены и друзей, все погубил, кроме одного крепкого упования на Бога. Он, брошенный на гноище, в куче червей, истекающий смрадным гноем, обтирая его не мягким платком, но соскребая черепком против обыкновения. Однако ж при всем этом мужественный подвижник победоносно возглашал: «Если и убьет меня, на него уповаю, он мой спаситель, и жив буду». Многоплачевное это позорище обратилось потом в величайшую радость и невозмутимое спокойствие. О, как часто бывает, что плачевное начало венчается благотворным концом! Итак, каждый, обуреваемый волнами скорбей, укрепись, умножь свою надежду на Бога. Как поступаешь ты, маловерный человек, в том случае, когда сильный дождь застигнет тебя? Верно, если это случится в городе или селении, ты ищешь в доме укрытие от дождя и в поле бежишь под ветвистое дерево. Здесь же, во время скорбной бури, для тебя безопасное убежище, крепкое упование на Бога, и никогда не найдешь ты в пустыне мира сего столь благоприятной гостиницы, которая будет в дождь покровом, в сильный холод, баней и во всякой беде твоей защитой. Это упование на Господа всякой твари. Уповай на Бога, и подобно мореплавателям, которые, готовясь к плаванию, ожидают от Бога попутного ветра, так и ты пребывай в своем звании, а все прочее Бог устроит. «Человек предполагает, а Бог располагает», — говорит мудрая пословица. Так и ты предполагай по своим обстоятельствам, а Бог совершит твои начинания к лучшему для тебя по воле своей святой и праведной. Если случится какая-либо скорбь, терпи долго и ожидай, подобно земледельцу, благоприятного богатого жнива, уповай на Бога.